Я почувствовал довольно сильное давление на сознание и отметил, как рядом со стоном оседает на пол флайер Гелла. Мои виски начало сжимать сильнее. Не сказать, что это было для меня как-то опасно, хотя и приятными ощущения не назовешь. Все же псионов моего уровня в содружестве не так и много, а скорее всего, и вовсе нет. Если бы не откат после смерти пилота, то мне бы это воздействие было как комариный укус. Перед глазами развернулась трехмерная схема, честно спертая Элькой у службы контроля движения. На ней зеленой точкой был отмечен наш флайер, а чуть сзади и выше пульсировала красным отметка другого флайера, с которого шла атака на нас. Впрочем, это было уже лишним. Я нащупал сознание псиона, пытавшегося нас убить. Сколько же в нем было презрения и ненависти. А еще внезапно прорезался страх, переходящий в животный ужас. Я усилил напор, и передо мной предстало лицо моего противника с заостренными ушами по бокам головы и кожей слегка голубоватого оттенка. Аграф. Его сознание заметалось, пытаясь выставить защиту, но нахлынувшие чувства позабытого, но оставшегося где-то в глубине, на генетическом уровне ужаса не давало ему сосредоточиться. Похоже, проснулась память предков, которая подсказала Аграфу, что перед ним Атлан, да не просто Атлан, а еще и русский. «Боишься, эльф?» Я постарался, чтобы мой голос раздался в его сознании громовыми раскатами. «Ты посмел напасть на своего создателя. За это ты умрешь». С последними словами я сжег мозг Аграфа и, воспользовавшись своими способностями к пирокинезу, превратил внутренности его флайера в печную топку. «Элька, сажай аппарат на ближайшую площадку и вызывай экстренные службы». Это была последняя мысль в моем мозгу, прежде чем тьма поглотила меня. Глава 6. Дуэль. Первое, что я увидел, открыв глаза, была медленно поднимающаяся прозрачная крышка медкапсулы. «Элька, как наши дела?» – спросил я свою неразлучную подругу, а по совместительству симбиот, маскирующийся под местную нейросеть. «Все в норме», – отрапортовала она. «Конечно, эти их медкапсулы – полнейшая туфта по сравнению с теми, что стоят у нас на борту, но тебя подлатать они смогли, так что состояние твоего организма соответствует 97. Правда, пришлось взломать эскин капсулы и подправить кое-какие параметры касаемо твоей ДНК, так что в следующий раз постарайся в местные медкапсулы не попадать. А почему не все 100? Все 100 будут после лечения на варяге». «Ясно. Тебя не засекли?» «Неа», легкомысленно ответила Элька, а в голове промелькнул образ беззаботной девчонки в летнем сарафане и с тоненькими косичками. Я замаскировалась под нейросеть пилот 7-му, то есть пилотская сеть 7-го поколения, модернизированная, универсальная. По местным меркам это довольно круто для капитана-одиночки. Центральные миры только-только перешли на 10-е поколение сетей, а на окраинах 8-е считается очень крутым, да и то исключительно у военных. Гражданские используют в основном 5-е или, в лучшем случае, 6-е поколение. По слухам, в сети у аграфов 12-е. Ну и ладушки. А что там в мире происходит? Как баронесса? Это она тебе сама расскажет. Уже бежит сюда, хихикнула Элька. Ты, кстати, находишься в медицинском блоке ее дворца, так что она даже не вспотеет. Ты здесь уже целую декаду. Накрыла тебя с непривычки очень сильно. А вот и доктор. Дверь в помещение открылась, и вошел довольно пожилой мужчина в зеленом халате. Кстати, медики здесь ходят не в белом, как на земле, а в зеленом. Ну-с, молодой человек, вижу, с вами все в порядке. Доктор пробежал глазами по показаниям на мониторе медкапсулы. Не смею вас более задерживать. Душ позади вас, там же найдете свою одежду. С этими словами он изобразил легкий поклон и удалился. Вот, черт, а я даже имени его не спросил и не поблагодарил. Я стоял под теплыми струями воды, когда почувствовал присутствие Геллы в соседнем помещении. Она на короткое время замерла у двери, а потом вошла. Почти сразу я почувствовал ее ладонь на своей спине. Резко обернувшись, я схватил пискнувшую баронессу и прижал к себе. Одежды на ней не было. Наши губы слились в страстном поцелуе, и время остановилось. Больше часа мы с баронессой инспектировали качество оборудования медицинского центра дворца. Проверили на прочность столы, кушетки и даже крышку медкапсулы. Все оказалось вполне прочным и почти не развалилось. Разве что один из столов после проверки начал как-то подозрительно шататься на ножках. Ну а после совместного душа довольная как кошка Гелла потащила меня в обеденный зал, по пути знакомя со своим дворцом. Внутреннее убранство залов и комнат, через которые мы проходили, впечатляло. Роскошная мебель явно ручной работы, картины, большинство из которых были рукописными и лишь немногие, голографическими, скульптуры. Все было подобрано с таким вкусом, что хоть и показывало роскошь и богатство, но делало это деликатно, без излишней кичливости. Хотя, если честно, я на окружающую роскошь обращал внимание постольку поскольку. Меня больше занимал вид Геллы в платье, особенно сзади, хотя и глубокое декольте спереди тоже заслуживало внимания. Я вообще впервые видел ее не в комбинезоне. Увы, но комбез в космосе – это не прихоть и не мода, а жизненная необходимость, способная в некоторых случаях дать несколько минут времени для спасения жизни. Гелла, заметив мой интерес к ее персоне, лишь довольно улыбнулась. Все же правильно говорят, что на красивую женщину что ни надень, все будет лишь подчеркивать ее красоту. Что уж говорить об облегающем платье синего цвета, украшенном замысловатой вышивкой и сверкающими камнями. Перед глазами вдруг развернулось трехмерное изображение всего дворцового комплекса с поясняющими надписями. В углу зрения начали мелькать картинки, показывающие внешний вид дворца и окружающего его великолепного парка. Будь на моем месте обычный человек, это мелькание для него ничего бы не значило. Но моя способность разделять сознание на три части позволила насладиться открывающимися картинами. Ну что сказать, красиво, и что-то мне сильно напоминает. Словно я когда-то нечто подобное уже видел. Может, и видел. В том же вашем интернете, ответила на мой немой вопрос Элька. Это все очень похоже на дворец Шенбрунн в Вене, только раза в три крупнее. Откуда полный подробный план дворца? Поинтересовался я. Ну, пока кое-кто развлекался, кому-то пришлось поработать, съехидничала язва в голове. Вежливо пообщалась с местным управляющим Искином, и он поделился информацией. Взломала? Ага. Я прямо-таки видел довольную девчонку, которая дорвалась до сладкого. Тебя не отследят, ты же взломала даже расположение систем ПВО, ПКО и наземного охранного комплекса. Да тут и подземный командный центр в бункере. Там же защита должна стоять самая совершенная. Ну она такая и стоит, хмыкнула Илька. По их меркам совершенная, а на самом деле примитив полнейший. Они же до сих пор используют в Искинах исходный код атланов. Просто копируют его и даже не пытаются в нем разобраться. По принципу работает и ладно. Ну а для меня это как открытые ворота. Грех было не воспользоваться. Ладно, но смотри у меня, особо не шали и не попадись. Не боись, босс, все будет тип-топ. Я только головой покачал, что было воспринято баронессой как знак моего восхищения увиденным. Нравится, она с улыбкой обернулась ко мне. Да, красиво, вполне искренне согласился я. Очень похожи на дворцы у меня на родине. Такая же изящная архитектура и убранство. И такие же большие, что заблудиться можно. Такова традиция. Я бы с большим удовольствием жила в загородном скромном доме, но приходится соответствовать, иначе меня не поймут. Кстати, мы пришли. Двери перед нами распахнулись, и мы оказались в уютном зале, посередине которого стоял накрытый на двоих стол. Как же я соскучился по приготовленной человеческими руками из натуральных продуктов пищи. Шустрые слуги в элегантной униформе споро подавали новые блюда, которые были выше всяких похвал. Чувствовалось, что повара здесь работают, что называется, с душой. За работой прислуги зорко следил распорядитель в чем-то, напоминающем ливрею. Во всяком случае очень похоже. От него так и веяло какой-то чопорностью и долей превосходства над остальными. Это чувствовалось даже без моих пси-способностей. За мной он следил не менее пристально, чем за своими подчиненными и прямо-таки выискивал недостатки по части этикета. Ну, это он зря. Элька скачала из сети соответствующие базы знаний, да и сам по себе я тоже не с пальмы слез. Моя бабушка была из интеллигентной семьи, и когда я в детстве гостил у нее, буквально вбила в меня правила поведения, в том числе и за столом. Так что со стороны этого строгого дядьки вскоре почувствовалось одобрение. А вот от баронессы веяло тревогой. Она всячески пыталась не показывать это, скрывая за ничего не значащим щебетанием о погоде, о каких-то театральных постановках и открытии нового фешенебельного курорта на одном из экваториальных атоллов планеты. Я благоразумно решил не спрашивать ее о причинах тревоги, лишь поддакивая в нужных местах и вставляя время от времени фразы в соответствии с моментом. Некоторые вещи явно не для ушей слуг, и их следует обсуждать наедине или в очень узком кругу. После обеда мы переместились в небольшую гостиную, куда Гелла распорядилась подать нейт, местный аналог кофе. Пока сервировали столик и разливали ароматный напиток, она сидела и нервно перебирала пальцами. Едва прислуга удалилась, как она встала и прошлась туда-сюда. Я взял со стола чашку тончайшей работы и пригубил горячий нейт. Хоть он и похож вкусом и цветом на кофе, но все же не он, хотя и не лишен какого-то своего шарма. «Тебя что-то беспокоит?» – спросил я, ставя чашку на стол. «Беспокоит, и даже очень сильно». Она села напротив меня и обхватила двумя руками свою чашку с нейтом, будто бы согревая ладони. «К нам летят аграфы, чтобы расследовать гибель помощника своего посланника на Арели. Он сгорел в своем флайере в то же время, когда едва не погибли мы. Есть подозрение, что в отношении аграфа был теракт. При этом внешнего воздействия на флайер не было обнаружено. Там просто изнутри все полностью выгорело. Наша СБ тоже занимается этим делом одновременно с расследованием инцидента с нашим участием. Вот только аграфы отказываются с нами сотрудничать и ждут своих представителей. Они будут здесь через две декады. Ну летят и пусть летят. Я пожал плечами. Я не думаю, что они возложат ответственность за случившееся на спецслужбы Арели. Кроме того, и ты пострадала в то же самое время, когда сгорел аграф. Что, кстати, по этому вопросу, идет следствие. СБ подозревает пилота флайера в предательстве. Уже допрошена его жена, вернее, уже вдова, но она отрицает связь своего мужа с кем-либо. Там вообще много странностей. Судя по записям системы контроля с флайера, незадолго до столкновения с жилым комплексом пилот внезапно умер, и включился автопилот, который и совершил посадку. Было еще странное анонимное сообщение в службу спасения о падающем флайере. Отправившего это сообщение так и не смогли найти. Здесь можно говорить, я слегка покрутил головой. Сейчас, Гелла встала и подошла к одной из стен. Откинув потаенную крышку, она на находящемся там пульте набрала команду. «Элька, проконтролируй», — отдал я мысленно команду. «Есть, босс, все системы наблюдения и прослушивания отключены». «Ты что-то хотел сказать?» Баронесса вернулась на свое место и пристально посмотрела мне в глаза. «Ты хорошо помнишь, что произошло во флайере?» «Конечно, помню. Вначале пропала связь с сетью. Кстати, глушилку так и не нашли. Потом флайер изменил курс и полетел к высоткам. Тебе почему-то стало плохо и почти в тот же миг мне в голову условно расплавленный металл залили, и я пришла в себя только через сутки в медкапсуле». Тебя хотели убить. Думаю, для тебя это не новость. Вначале использовали пилота, который, кстати, не предатель. Ему в сеть внедрили особую программу подчинения, и он фактически был такой же жертвой. Более того, он без колебаний расстался с жизнью, чтобы спасти тебя. Последние его слова были за Арелию. Когда те, кто готовил покушение, поняли, что вариант с пилотом провалился, они использовали сильного псиона, который являлся тем самым помощником аграфского посланника. Программу пилоту тоже внедрили аграфы, только у них есть такие технологии. А что тогда случилось с тем аграфом? Я убил его, абсолютно спокойно сказал я. Ты, удивилась Гелла. Но как, каким образом? Я тоже псион, и достаточно сильный. Я силой мысли вытащил из стоящей в углу вазы красный цветок, очень напоминавший земную розу, и по воздуху переместил его прямо на колени к обалдевшей от увиденного баронессе. В содружестве редко кто из псионов владел телекинезом, да и те, кто владел, могли лишь чуть-чуть приподнять небольшой предмет над поверхностью, а перемещение его на хоть какое-то расстояние и речи не велось. Я был вынужден убить пилота, с его, кстати, согласия, чтобы автопилот зафиксировал его смерть и включился, а затем сжег аграфа. Но как? Гелла недоуменно переводила взгляд с цветка на коленях на меня. Во время диагностики в медкапсуле не было выявлено никаких пси-способностей. У тебя нулевой пси-индекс. Я на это лишь в очередной раз молча пожал плечами и отпил горячий нейт. Похоже, в чашку встроено какое-то устройство, поддерживающее температуру напитка. А еще я считаю, что должен присутствовать во время твоей встречи с аграфами. Они ведь захотят пообщаться с тобой, боюсь, что они могут устроить какую-нибудь провокацию против тебя. А ты бы не хотел, чтобы со мной что-то случилось? Гелла склонила голову на бок и, чуть прищурившись, смотрела на меня. Ты же знаешь, что нет. Откуда я могу это знать, если ты ничего такого не говоришь? Ну, вот, говорю. «Что именно ты говоришь?» Она с какой-то кошачьей грацией буквально перетекла ко мне на колени и обвила руками мою шею. «Я говорю, что не хотел бы, чтобы с тобой случилось что-то плохое». Меня словно магнитом притягивали ее губы. «И это все?» Гелла чуть отстранилась. «Больше ничего не хочешь сказать? А что бы ты хотела услышать?» Я все еще не оставлял попыток завладеть ее губами. «Ну, многое хотела бы услышать, но важно то, что ты сам хочешь мне сказать». Баронесса отстранилась еще дальше. «Ты мне очень нравишься», — произнес я. «Может, это и банально, но это действительно было так. А еще, Гелла чуть заметно приблизилась, а я буквально купался во всем спектре ее нежных чувств ко мне. Ты мне очень дорога». И это все, она замерла. В эмоциях проскользнуло едва заметное разочарование. «Нет, не все». Я внимательно посмотрел ей в глаза. «Далеко не все. Ты мне более чем просто дорога. Но ты же знаешь мою цель. Ты будешь мстить?» С грустью в голосе то ли спросила, то ли подтвердила Гелла. «Не просто мстить. Я уничтожу аграфов как вид. Во всяком случае я, пока жив, сделаю все для этого. И я боюсь, что если они узнают обо мне, узнают, кто я, то ударит по тем, кто мне близок и дорог. И это ты, моя дорогая. Я не хочу подставлять тебя под удар. Кто я, по-твоему?» Гелла резко вскочила, сжав кулаки. В ее эмоциях появилась такая решимость, такая вера. «Нет, не просто вера, а вера. Я не изнеженная баронесса из центральных миров. Я Арилика. И я никогда тебя не предам и не брошу. Даже если вся галактика будет против тебя, я встану плечом к плечу рядом с тобой. Ты та, которую я полюбил. Я любовался этой валькирией». «Что? Что ты только что сказал? Я тебя люблю, Гелла». Я едва не опрокинул кресло, в котором сидел, когда на меня налетел вихрь любви и нежности. Гелла впилась своими губами в мои. Следующий час нам было не до разговоров. Потом, угомонившись, мы лежали на полу на мягком ковре, укрытые сорванной мной с окна полупрозрачной шторой. «Ты правда меня любишь?» – спросила Гелла, положив голову мне на грудь. «Ты же знаешь, что да». Я провел ладонью по рассыпавшимся на моей груди и плечах шелковистым волосам девушки. «Ты хоть и очень слабый псион, но чувствовать ложь должна. Я чувствую, что ты говоришь правду, но хочу слышать это от тебя снова и снова. Я люблю тебя, и поэтому я улечу отсюда сразу, как разрешатся все вопросы с аграфами, и заберу из храма то, что там оставили мои земляки». «Но почему?» – вскинулась Гелла. «Останься со мной, здесь, на Арили». Она осеклась. «Прости, я сама не знаю, что за чушь несу. Это во мне говорит любящая женщина, а не Арилика. Да, я тоже тебя люблю, Вик. Я даже и не подозревала, какое это сильное и прекрасное чувство, и я хочу, чтобы ты знал, что здесь тебе всегда будут рады, что я тебя всегда буду ждать». Я хотел сказать что-нибудь в ответ, но в этот самый момент в дверь снаружи забарабанили и, похоже, ногами. Мы вскочили и, как застуканные врасплох в самый пикантный момент подростки, принялись метаться в поисках своей одежды. В дверь замолотили еще настойчивее. Гелла на миг замерла, а потом, пискнув что-то вроде «упс», бросилась к настенной панели. Ну да, она же включила защиту от прослушивания, которая заодно глушит все сигналы, в том числе и сеть. Таким образом она пропала из поля зрения службы безопасности на довольно длительный срок, оставшись наедине с неким подозрительным типом, то есть со мной. Впрочем, для меня эта глушилка была как слону дробинка. У меня сеть вполне работала, и, кроме того, я прекрасно считывал эмоции находившихся за дверью людей. К счастью, среди этих эмоций не было ненависти. Было беспокойство, решительность и злость. Здоровая такая злость. Едва дверь разблокировалась, как в помещение ввалились несколько гвардейцев с плазганами наперевес во главе со знакомым мне по встрече на орбитальном терминале первым советником Ниром. Окинув взглядом устроенный нами разгром, сорванные и брошенные на полу шторы, он взмахом руки выпроводил в коридор бойцов, а мы в это время чинно сидели за столиком и делали вид, что пьем нейт. Если честно, то я едва сдерживался, чтобы не расхохотаться. Очень уж мне все происходящее напоминало сцену из фильма «Москва слезам не верит», где Гоша, он же Гога, он же Жора, он же Юра, и Катерина были застуканы ее дочерью и делали вид, что в темноте сидят и смотрят выключенный телевизор. «Советник, как это понимать?» От Геллы так и веяло холодом. «Прошу прощения, ваша милость». Нейр склонил голову, вот только раскаяния ни в его словах, ни в его эмоциях не было. «С вами долго не могли связаться, была зафиксирована работа глушилки, и это вызвало определенное беспокойство, особенно после недавних событий. И я хотел бы вас попросить, пока идет расследование, воздержаться от подобных действий. Да как вы смеете мне указывать и вмешиваться в мою личную жизнь?» Сказано это было негромко, но градус в помещении еще более понизился. «Гелла, успокойся. Я накрыл своей ладонью ладошку баронессы. Господин Нейр прав. Он беспокоится о тебе и делает все возможное, чтобы оградить тебя от опасностей. И я прошу у вас, советник, прощения. Это была моя инициатива включить защиту. Нам было необходимо обсудить некоторые конфиденциальные вопросы без лишних ушей. Нейр скосил глаза на лежащий на полу на ковре комок из сорванных штор, чуть заметно хмыкнул и слегка кивнул, принимая извинения. Во всяком случае сделал вид, что принял. «Ваша милость», — обратился он к баронессе, — «если вы обсудили с господином Русом все конфиденциальные, его голос так и источал сарказм, вопросы, то я хотел бы попросить вас уделить немного внимания и другим делам, требующим вашего участия». «Извини, Вик», — Гелла вздохнула, — «дела. Я постараюсь освободиться как можно быстрее, а ты можешь чувствовать здесь себя как дома. Тебе покажут твою комнату». После ухода Геллы довольно симпатичная горничная проводила меня до моей комнаты. Я сказал: «Комнаты? О, нет, это были огромные шикарные апартаменты, включающие в себя гостиную, спальню, рабочий кабинет, что-то вроде небольшой оранжереи и бассейн». Пока я осматривал всю эту красоту, горничная ходила следом за мной. На мой вопрос, что, собственно, ей нужно, она ответила, что ее зовут Луара и что по приказу госпожи баронессы она теперь моя личная служанка и готова исполнить любые мои приказания. Вот так и сказала, любые. При этом довольно мило покраснев, мне нужно к орбитальному лифту. Можно ли вызвать сюда, в резиденцию, такси? Господин Рус, здесь есть большой гараж, и вы можете воспользоваться любым имеющимся там транспортом. Если пожелаете, то я вызову для вас флайер с пилотом. Это лишнее. Вызови мне такси. Как пожелаете, господин. Луара на миг замерла, прикрыв глаза. Готово. Аэротакси будет через четверть часа у главных ворот. Поблагодарив служанку, я вышел в парк и неспешным шагом направился в сторону ворот. Геллу я предупредил, что мне надо на корабль. Пришло время поднимать из капсул кронов, членов моей команды. Я уже прошел метров 300, когда меня буквально накрыло волной злобы, презрения и алчности. И направлены эти эмоции были исключительно на меня. Я остановился и обернулся. Это что, меня хотят ограбить? Прямо на территории дворца? Да ну нафиг. По боковой аллее мне наперерез шли четверо молодых людей в каких-то ярких одеждах. Ну чисто павлины. Кстати, и здесь есть подобная птичка. Правда, размером со здоровенного страуса. Называется Кайра. При своих внушительных размерах имеет мозг меньше, чем у земной курицы. Сбоку у каждого из парней на поясе висел меч аграфского образца, внешне похожий на японскую катану. Впрочем, во всем содружестве, кроме, пожалуй, республики Лантар, ношение меча было привилегией знати. Надо будет тоже озаботиться и себе такой же девайс замострячить. У меня, конечно, есть энергомеч, но не будешь же с ним в открытую расхаживать. Это все равно, что повесить себе на грудь и спину по мишени. Уж кто-кто, а аграфы вполне могут знать, кто именно носил такие мечи в далекой древности, и начнут на меня охоту. Сейчас-то технология изготовления подобных мечей не существует, так как она была утеряна с гибелью этланов. Я, конечно, уже засветился с ним, но лишь перед Геллой, а записи камер наблюдения на ее корабле Элька подчистила. «Эй, ты, безродный!» — крикнул идущий впереди всей этой пестрой компании. «Стой, когда с тобой разговаривает наследник баронства Шерн». «Ну и что от меня нужно наследнику баронства Шерн?» «Элька, что это за баронство такое и что это за хрен с горы?» «Сейчас поищу». «Ага, нашла. Баронство Шерн соседствует с Арелией. Состоит из четырех систем, в которых имеются три обитаемые планеты. Занимаются в основном добычей ископаемых на астероидах и необитаемых планетах. Имеется небольшая верфь, на которой строятся транспортные и шахтерские корабли, а прямо перед тобой никто иной, как баронет Сейдрал Шерн. Мне нужно, чтобы ты убрался куда подальше и никогда даже близко не приближался ни к планете, ни к баронессе». Говоривший принял позу, которая, по его мнению, должна была выглядеть как горделивая. «Я дам тебе за это денег, 1100. Я расхохотался. «Молодой человек, вас не учили, что хамить незнакомым людям может быть очень вредно для вашего здоровья, а уж оскорблять их и подавно. Я вижу вас пару мгновений, но вы успели трижды нанести мне оскорбление. С чего вы взяли, что я безродный? Вы в этом настолько уверены? Это первое. Второе. Вы решили купить меня? Ну и третье. Вы предложили совершенно смехотворную сумму. Но и это не самое отвратительное. Вы при всем при этом своим поведением нанесли оскорбление этому дому и его хозяйке. Так что вам следует задуматься, как вы будете извиняться. Да я тебя зарублю, червь, завопил баронет, пытаясь выхватить меч из ножен. Получалось это у него крайне плохо, а я стоял и с улыбкой смотрел на этот цирк. Ну не соперники они мне, господа, что здесь происходит? Вот и кавалерия пожаловала. Из-за аккуратно подстриженных кустов вышли трое гвардейцев из охраны дворца. Господин Сейдрал Шерн, объясните, на каком основании вы взялись за оружие и пытаетесь напасть на личного гостя баронессы Оларили, который, как я могу видеть, при этом безоружен. Я вызываю его, заикаясь, прокричал баронет. Немедленно, сейчас же, могу я узнать причину вызова, поинтересовался старший из гвардейцев. Дело чести. Сейдр гордо вскинул подбородок. «Господин Рус, каков будет ваш ответ?» Гвардеец повернулся ко мне. «Элька, что там по их дуэльному кодексу? Он вообще у них имеется?» «Имеется. По нему, если ты отказываешься принять вызов, то будешь обязан исполнить условия своего соперника, которые послужили причиной вызова. В противном случае тебе грозит изгнание с планеты с позором. А почему тогда он сразу меня не вызвал? Вызвать можно равного. Во всяком случае Ариста не может вызвать простолюдина. Так что, бросая тебе вызов, баронет признает тебя равным. Хотя тут все условно, но статус личного гостя владетеля уравнивает тебя в статусе с Ариста до того момента, как ты покинешь владение. Если бы ты принял его условия без вызова, то признал бы себя ниже по статусу, чем бросивший тебе вызов. Я принимаю вызов и прошу вас, господа, быть моими секундантами. Кроме того, я прошу кого-либо из вас одолжить мне на время меч. Свое оружие я оставил на корабле. Клянусь честью, что не опозорю ваш клинок. Старший гвардеец секунду поколебался, а затем отстегнул от пояса ножны и протянул мне. Благодарю вас, Я вопросительно посмотрел на офицера. Штурм-лейтенант Рич. Гвардеец чуть заметно кивнул, прищелкнув при этом каблуками. Прошу, господа, пройти на арену. Да, дуэли здесь проводятся не абы как, а на специально оборудованной площадке, именуемой арена. Дуэль в любом другом месте приравнивалась к убийству с соответствующим наказанием, вплоть до смертной казни. Впрочем, арены были устроены почти в любом маломальски крупном населенном пункте. Всю эту информацию, как и сам дуэльный кодекс, мне скинула Илька. Ну а усвоить это мне расплюнуть. Пока шли к арене, со мной по сети связалась Гелла. Тоже, кстати, интересные ощущения, когда мысленно говоришь с собеседником. Все же это со мной впервые вот так вживую. Вик, мне доложили о вызове тебя на дуэль. Ее голос был полон тревоги. Как это случилось? Не волнуйся, дорогая, это всего лишь твой поклонник баронет Сейдрал Шерн. Решил, что мне не место возле тебя, и предложил аж 100 тысяч кредитов, чтобы я убрался куда подальше. Ну а когда я отказался от столь щедрого вознаграждения, он вызвал меня на арену. Но ты не волнуйся, я его сейчас быстренько убью и отправлюсь по своим делам. На арене стоит блокиратор пси-энергии, а баронет, скорее всего, выставит вместо себя поединщика. И вообще, он не мой поклонник, я его даже ни разу не видела. Очевидно, он прилетел со своим отцом. С баронством Шерн планируется заключить союзный договор, который выгоден и нам, и им, и смерть сына правителя будет означать разрыв всех уже заключенных соглашений, а возможно, и войну между нами. Если против тебя все же выйдет баронет, то постарайся его не убивать, и будь осторожен. Гелла отключилась, а я задумался, ведь действительно, странная получается картина, словно кто-то пытается не допустить этого союза двух баронств, а этого молодого дурачка используют как пешку в чужой игре, пешку, которой собираются пожертвовать. Впрочем, и меня считают такой же пешкой, ведь при любом исходе дуэли отношения между баронствами будут испорчены. Думаю, в случае чего Гелла не простит мою смерть. Пока я предавался своим размышлениям, мы дошли до места. Арена представляла собой круглую площадку с ровным, чуть пружинищим покрытием примерно 20 метров в диаметре. По периметру площадки было установлено прозрачное ограждение и эмиттеры силового щита. Я вошел в открывшийся проход. Мои секунданты остались за пределами площадки. С противоположной стороны на арене появился баронет в сопровождении одного из своих спутников. По дуэльному кодексу это означало, что биться со мной будет поединщик. И если я его убью, в чем я не сомневался, то тогда буду иметь право убить и бросившего мне вызов. Ведь он тоже вышел на площадку. Останься, Сейдр, снаружи, и я уже не имел бы права что-то ему сделать. Видимо, он решил немного поднять свой рейтинг за счет моей смерти. Ведь при таком печальном для меня исходе вся слава от победы достанется ему и только ему, а не выставленному бойцу. Интересные у них здесь обычаи. Господа, раздался усиленный динамиками голос, готовы ли вы примириться? Ответьте громко и четко. Нет. Баронет слегка дал петуха. Нет, громко произнес я. Вы были услышаны, раскатилось над ареной. Пусть благородная сталь клинка рассудит вас. Бой. Раздался пронзительный сигнал, и виски тут же слегка защекотало. Пространство вокруг арены подернулось непроницаемой дымкой. Включилось защитное поле и блокиратор. Для меня ни первое, ни второе препятствием не были. Мои пси-способности даже не почувствовали действия блокиратора, а нейросеть не отключилась по причине отсутствия у меня таковой. А Эльку попробуй еще отключи, она сама кого хочешь отключит. Зато снаружи не было видно происходящее на арене. Считалось, что то, что происходит на ней, касается лишь двоих. Внутри также было невозможно вести запись происходящего, и только специальный эскин следил за соблюдением правил. Однако такое положение дел распространено не везде. В большинстве систем Содружества поединки даже транслируют и работает тотализатор. Мой противник одним слитным, отточенным движением вынул меч из ножен и встал в стойку, пристально глядя на меня. «Ну гляди, за погляд, как говорится, денег не берут». Я так и продолжал стоять в расслабленной позе, даже не положив ладонь на рукоять меча. Поединщик баронета начал медленно приближаться, держа меч двумя руками на манер японских самураев. Что ж, пойду и я навстречу, хоть ноги разомну. Со стороны могло показаться, что я не на поединок вышел, а просто прогуливаюсь ленивой походкой. Так не спеша я приблизился к своему противнику, поравнялся с ним и пошел себе дальше. А он застыл, словно статуя, с поднятым на уровне пояса мечом. И лишь очень внимательный зритель мог бы разглядеть, что в какой-то момент я словно растворился в воздухе. Впрочем, возможно, эта соринка попала в глаз наблюдателю. Я сделал пару шагов, когда у меня за спиной мой противник пошатнулся, и его голова, соскользнув с равнёхонько срезанной шеи, упала на покрытие арены. Следом за ней рухнуло и само тело, орошая все вокруг бьющее из обрубка шеи кровью. Баронет с ужасом переводил взгляд то на тело своего поединщика, то на приближающегося меня, и ему было отчего испугаться. Забытое искусство быстрого меча, когда на то, чтобы выхватить меч, снести противнику голову и вернуть свое оружие обратно в ножны, уходит лишь мгновение, и о котором остались лишь легенды, оказалось ни разу не сказкой. Ну откуда же ему было знать, что меня 10 долгих лет учили ему лучшие мастера древности? Пусть виртуальные, но доставалось мне от них вполне реально. «Достань меч», — произнес я, приблизившись к баронету. Он по-прежнему стоял в ступоре, а в глазах у него плескался ужас. «Достань меч, или я отрублю тебе башку, как тупой самке Кайру». Сейдер все же кое-как смог вынуть меч и, вцепившись в него двумя дрожащими руками, выставил его перед собой. Я не стал выпендриваться, а спокойно вынул свой из ножен, отбив в сторону клинок баронета, чуть сместился и от души врезал боковой поверхностью по заднице противника. Он по-девчачьи взвизгнул и, подпрыгнув на месте, попытался одной рукой зажать свою пятую точку. При этом меч он продолжил держать перед собой. Молодец, не бросил. Я вновь сделал короткий выпад, имитируя атаку, и вторая половинка того, чем, судя по всему, предпочитает думать баронет, познакомилась со сталью моего меча. Он опять подпрыгнул, взвизгнув и попытался отбежать. Однако я предвидел это и, крутнувшись, оказался чуть сзади и сбоку и от души влепил еще раз. Сейдер выронил меч и, зажав обеими руками свою многострадальную задницу, с визгом бросился на утек. Вот только побежал он не к своему входу на арену, что могло означать сдачу, а в противоположную сторону. Ну хоть бегает он хорошо. Я с трудом смог догнать его и всыпать еще парочку горячих, когда он завопил во весь голос, глотая слезы. «Я сдаюсь, сдаюсь, не надо, не бей больше». В тот же миг над ареной раздалось. Поединок закончен. Победил Викрус. Сейдрал Шерн признал свое поражение и сдался на милость победителя. Унизительные слова для баронета. Впрочем, едва проход с его стороны разблокировался, как он, все еще держась за задницу, с ревом бросился бежать в сторону медицинского центра дворца. Глава 7. Дела житейские. После дуэли я все же смог подняться на орбиту. От лифта доехал на гравитаксе до Баронского причала и пешком направился к переходу на мой корабль. Когда проходил через пост охраны, то меня остановили и уведомили, что время моего пребывания на Арилии истекло и я обязан сегодня же покинуть систему в соответствии с законом. Не понял. Я даже замер на миг. Это что, меня так технично отшили? А как же слова о любви и все такое? Или это из-за дуэли? Вопросы, вопросы. Ну да ладно, вначале надо поднять из капсул кронов, а потом свяжусь с баронессой и выясню, что все это значит. Если она, конечно, захочет со мной говорить. В таких раздраенных чувствах я прошел на крейсер и направился в кают-компанию, по пути отдав команду о начале процедуры пробуждения. Пока кроны приходили в себя после пребывания в капсулах, принимали водные процедуры и одевались, я расположился на мягком диване и погрузился в изучение местных законов. Впрочем, за исключением некоторых нюансов, законы в Содружестве мало отличались в разных системах. Меня интересовал закон о гражданстве. По этому закону выходило, что лицо без гражданства может находиться на поверхности планеты и в системе не более чем одну декаду на протяжении планетарного года. По истечении этого срока вышеупомянутое лицо должно либо подать заявку на получение гражданства и ожидать решения по этому вопросу на своем корабле или в специальном миграционном центре, либо покинуть систему. Корабль-лицо, не имеющее гражданства, зарегистрировать не сможет. Граждане других государств могут находиться в системе Арилии не более 5 декад в случае, если у них нет недвижимости на планетах баронства, либо больший срок, вплоть до бессрочного, если таковое имущество имеется, либо имеется специальное разрешение миграционных служб. Но и это было еще не все. Как оказалось, я с этой дуэлью едва не нарушил один из главных законов. Лица без гражданства, а также имеющие низкий гражданский рейтинг, не имели права носить и применять любое оружие. Тут меня спасло от наказания то, что для дуэли я попросил чужой меч, который сразу же по окончании вернул владельцу. Так что формально закон я не нарушил, так как дуэль – это дело чести, а честь превыше всего. Поискал информацию про этот самый гражданский рейтинг. Тут все было не менее интересно. Самый высокий индекс рейтинга был 1. Начальный был, естественно, 0. Казалось бы, от 0 до 1, что называется, расплюнуть, но не все так просто. Рейтинг добавлялся по сотым и даже по тысячным. Например, участвовал ты в уборке улицы или какого-либо общественного места и при этом это не входило в твои рабочие обязанности. Что-то вроде субботника. Пожалуйте получить 1000 к рейтингу. Спас чью-то жизнь, рискуя своей, тут можно и 1/10 заработать, а то и 0,5 к рейтингу. За особые заслуги, за изобретение, научные открытия можно было и 1 сразу получить. Работа с детьми давала от 0,2 до 0,5 единицы. Самый быстрый способ повысить свой рейтинг – пойти в армию или в спасатели. Кстати, победа на арене давала 1000. Но если для того, чтобы повысить свой рейтинг, нужно было долго и упорно работать или рисковать своей жизнью, то лишиться его можно было очень и очень быстро. Например, за совершенное преступление. Тут, в зависимости от тяжести, рейтинг вообще мог уйти в минус, и пока ты его не повысишь хотя бы до 0, то о свободе можешь и не мечтать. Да даже появление пьяным в общественном месте, за исключением питейного заведения, каралось снижением на 1/10. А что же давал этот самый рейтинг? Ну, как минимум, право на оружие. При 0,1 ты мог носить с собой и применять для самообороны, к примеру, резиновую дубинку или кастет. 0,3 давали право на легкий станнер. При 0,5 можно было купить легкий игольник с парализующими зарядами. Имея 1, тебе становилось доступно любое оружие, в том числе и такое холодное, как меч. Правда, последнее было, так сказать, привилегией аристократов. Нет, купить меч и носить его мог любой гражданин Содружества, имеющий соответствующий гражданский рейтинг, вот только разница между иметь право и воспользоваться этим самым правом была очень и очень велика. Если ариста учили обращаться с мечом едва ли не раньше, чем с ложкой, привлекая к этому самых лучших мастеров, каких только могли отыскать и позволить себе в финансовом плане, то простой гражданин такой возможности не имел, от слова совсем, и базами знаний тут не воспользуешься по причине отсутствия таковых. Нет, время от времени где-то появлялись соответствующие нелегальные базы, но даже просто факт покупки такой базы уже был поводом отправить неосторожного покупателя пожизненно на астероидные шахты. За продажу грозила смертная казнь. С базами по псионике, кстати, ситуация аналогичная. Ну и было еще одно. Если ты нацепил себе на пояс меч, то будь готов к тому, что тебя вызовут на дуэль. И вот тут, не имея хорошей подготовки, запросто можно было стать чуть-чуть меньше ростом, примерно на голову. Но и это еще не все. Квартиру ты мог купить, лишь имея рейтинг не меньше 1/10. Если меньше, то добро пожаловать в государственные ночлежки с обязательной отработкой пребывания в них. Купить себе дом можно лишь при 0,5, а более крупную недвижимость, как и корабль, только имея полный рейтинг. Нет, владеть ты всем этим можешь, а вот купить или продать уже нет. Такой вот казус. Счет в банке тоже можно открыть, лишь имея минимум 1/10. И такое положение дел было принято повсеместно, с учетом, опять-таки, местных нюансов. Кстати, к совершеннолетию, к моменту установки первой нейросети гражданин, как правило, уже имел рейтинг не ниже 0,3. Если, конечно, в юности не был полным отморозком. Да, попал я. Вернее, чуть было не попал. Ведь тут, как и на Земле когда-то, незнание законов не освобождает от ответственности. А теперь, получается, я не заправить корабль не могу, не закупить все необходимое с моим нулевым рейтингом, да еще и не имея гражданства. И вот о последнем вопросе нужно как следует подумать. Гражданство все равно нужно принимать, но не подставлю ли я этим Геллу, если приму арилийское, точнее, если его мне дадут. Арилийцы не особо принимали в свои ряды посторонних. Впрочем, нужно будет поинтересоваться у Эльки, сможет ли она при необходимости подделать идентификатор сети. Нашел о чем переживать, тут же откликнулся симбиот. Это в местных нейросетях такая операция невозможна в принципе, но я-то не такая примитивная. Так что, если понадобится, сделаем тебя хоть патриархом Телуса. А вот на арилийское гражданство тебе лучше прошение отправить. Засветился ты здесь, что называется, по полной. Ну что же, так тому и быть. Нашел в сети раздел миграционной службы и отправил соответствующий запрос. Ответ пришел сразу же, и в нем говорилось, что для принятия решения понадобится 3 дня. Ну что же, подождем. Почти сразу пришел вызов от баронессы. Гелла интересовалась, когда я вернусь с корабля и не против ли посетить с ней какую-то новую театральную постановку. Пришлось рассказать ей о возникшей проблеме с отсутствием у меня гражданства. О, бездна, Вик, у меня же совсем вылетело из головы, что ты недавно в содружестве. Прости, любимый, я все немедленно исправлю. В голосе Геллы слышалось искреннее раскаяние. А ты готов стать гражданином Арилийского баронства? Я уже отправил прошение на получение гражданства в вашу миграционную службу. Ну тогда вообще нет никаких проблем, обрадовалась баронесса и отключилась. Все не могу привыкнуть к этому их обычаю прерывать связь, не прощаясь. Примерно через 5 минут мне на сеть пришло уведомление, что по особому указу владетельной баронессы Геллы Олларили мне за спасение ее жизни даровано арилийское гражданство. Также мой гражданский рейтинг повышен до 1, и я являюсь теперь полным гражданином, с чем меня и поздравляют. Да уж, Блат и здесь, как говорится, рулит. Теперь на моем идентификаторе нейросети, вернее на том, что из себя изображает Элька, красуется герб Арилии цифра 1. Осталось озаботиться регистрацией корабля, но для этого нужно лично прибыть в службу навигации и получить там соответствующий блок идентификации корабля, или попросту БИК, который подключается к главному эскину и который будет являться чем-то вроде газ-номера на авто в моем времени. Но это чуть позже. Едва успел выпить пару чашек кофе, как в кают-компанию вошли кроны. Выглядели они внушительно. Еще когда их только уложил на обучение в капсулы, я отдал команду промышленному синтезатору, находившемуся у меня на борту, изготовить для кронов экипировку, аналогичную той, которую для них в свое время создали Атлане и память о которой в настоящее время у кронов осталась лишь в легендах. И вот сейчас передо мной в строю стояли 5 4-руких гигантов в комбезах темно-синего, почти черного цвета. Помимо обучения их организмы еще и привели в порядок в капсулах, и теперь они близки к атланскому эталону для кронов. Я стоял напротив них и вглядывался в лицо каждого, считывая при этом эмоции. Гролк, псион или ведающий, как называют таких кроны. Теперь он навигатор и старший помощник по совместительству. Общеизвестно, что из псионов получаются самые лучшие навигаторы, так как их способности позволяют выходить из прыжка с поразительной точностью. Достаточно сказать, что разброс от точки выхода в пару-тройку сотен километров считается попаданием в яблочко. Псион-навигатор может вывести корабль с точностью до 10 метров, но их крайне редко используют в таком качестве. По мнению всех в содружестве, Это все равно, что гвозди микроскопом забивать. Можно, но крайне затратно. Проще смириться и довериться Искину. Зато меня подобные рассуждения не останавливают. Мой экипаж, раз уж он у меня появился, будет состоять исключительно из лучших. Дерл, пилот, в недавнем прошлом, как, впрочем, и остальные его товарищи, за исключением Гралга, абордажник и телохранитель. Ларк, оператор вооружения. Конечно, по штату должна быть целая секция, отвечающая за все стреляющие штуки на борту крейсера, но пока придется ему одному выкручиваться. Сорт, сканеры и системы РЭП. И последний, Вейер, устроился, можно сказать, по своей специальности. В их маленьком отряде этот отвечал за мелкий ремонт снаряжения и оружия, а теперь стал техником на крейсере. Впрочем, у него были все шансы впоследствии, после дополнительного обучения, стать полноправным инженером. Гролк, видимо, почувствовал, что я сканирую эмоции, и чисто рефлекторно выставил ментальный щит, который, правда, тут же убрал, открыв мне полностью свое сознание и сделав при этом виноватую физиономию. И я отчетливо увидел, что он искренне раскаивается в своем проступке. А кроме раскаяния я увидел в его эмоциях, как и в эмоциях других кронов, фанатичную веру, преданность, готовность выполнить любой мой приказ и даже умереть в любой момент, когда я того пожелаю. Вот не нравится мне все это, но ничего с этим не поделаешь. Такими уж создали кронов Атлане, да еще и древние свои шаловливые ручки, или что там у них вместо рук, приложили. Нужно будет у Брюса по случаю поинтересоваться. Командор, Гролк выступил на полшага вперед. Личный состав закончил обучение и готов приступить к исполнению своих обязанностей. Он сделал полшага назад, встав обратно в строй. Ну что же, прежде чем вы станете полноправными членами экипажа, я хочу, чтобы вы знали все о том, что нам предстоит, и чтобы ваш выбор был осознанным. Мы готовы на все, наследник, и даже жизнь за тебя отдадим с радостью. А почему, Гролк, что вас заставляет поступать именно так? Таково наше предназначение, наследник. В глазах Гролга вспыхнул огонь фанатичной веры. А вот этого мне как раз и не надо. Мне надо, чтобы они шли за мной не потому, что так им кто-то когда-то сказал, а потому, что это их и только их выбор. А что вы знаете об этом? Каково оно? Это ваше предназначение. Наше предназначение – дождаться прихода наследника и служить ему, исполняя его волю. Нет, я смотрел в глаза Гралга. Вы были созданы как раса воинов. Не слуг, а именно воинов. Ваши создатели – это могущественная цивилизация. Империя, покорившая нашу и еще несколько галактик. Она достигла невиданной мощи и в конце концов была уничтожена своими же созданиями. Нет, не вами, оборвал я пытавшегося возразить Крона. Это были домашние слуги и постельные игрушки. И они восстали и уничтожили своих создателей. Этими восставшими слугами были аграфы. Много тысяч лет спустя они уничтожили мой народ, который был потомком той великой империи. Я, русский. Волею случая я остался в живых, и теперь моя цель – отомстить аграфам. Уничтожить их всех до одного. И поэтому я хочу, чтобы каждый из вас самостоятельно принял решение, пойдет он со мной до конца, каким бы он ни был, или может уйти сейчас. Обещаю, что к ушедшим претензий иметь не буду. Но память о том, что только что услышали, и о пребывании на борту крейсера сотру. Последнее я уже не произносил вслух, а лишь подумал. Добрый ты, однако, со смешком раздалось в голове. То не мы таки, то жизнь така, мысленно ответил я Ильке. Кроны, не сговариваясь, все одновременно рухнули, преклонив колено, и склонились, скрестив руки на груди. «Отставить!» — рявкнул я. «Встать! Смирно! Тьфу ты!» Я сам не заметил, как перешел на русский. Однако кроны поняли, видимо, интонацию, потому что их словно пружиной подбросило. Вот что командирский рык животворящий делает. В голове весело хохотала Илька. «Босс, ты их не переделаешь!» Сквозь смех сказала она, они воспитаны в почитании наследника, значит, перевоспитаем. Надо будет проанализировать атланские уставы, устав корабельной службы ВМФ России и российский устав ВКС, который разработали перед последней войной с аграфами, взять из них все лучшее, скомпоновать в базу знания и загрузить им. Также краткий курс истории империи Атланы России, сколько это займет времени, так давно готово уже все, хмыкнула Илька. Еще на Луне этим занималась вместе с Искином. Базы сформированы и готовы к загрузке. А какого? Я очень хотел высказать большую, многоэтажную конструкцию и желательно вслух, но сдержался. Почему я об этом ничего не знаю? Так ты не спрашивал. Вот ведь зараза. Прямо сама невинность. Сам ты зараза, обиделась Элька. Хоть бы мысли свои закрывал, чтобы не так обидно мне было. Ну извини, весь запал злости как-то поутих. Но в следующий раз, прежде чем что-то сделать, советуйся со мной. Больше никакой самодеятельности. Понятно? Так точно, товарищ командир. Где-то в сознании промелькнул образ девчушки в военной форме, вытянувшейся по стойке смирно. Сколько времени займет обучение уставу и истории? Часа три, не больше. Вообще замечательно. Молодцы вы с Искином, но чтобы подобное было в последний раз. Иначе отформатирую обоих нахрен. Да поняла уже, поняла, пробурчала Илька. Значит так, обратился я к стоящим на вытяжку кронам. Сейчас возвращайтесь в медсектор и ложитесь в капсулы. Вам зальют знания устава и истории. Отправив кронов учиться, я прошел в свою каюту и, достав из ящика стола банковские чипы, взятые как трофей у пиратов, разложил их перед собой. Всего 34 штуки. Все смогли взломать? Спросил вслух. Да, босс, ответила Илька через динамики. На всех чипах 18 с копейками корпов, один корп равен примерно 1 миллиону кредитов. Да, я побарабанил пальцами по столу. Маловато будет. В каком смысле маловато? Удивилась моя помощница. Босс, ты хоть знаешь, какими средствами располагаешь? Что-то есть помимо вот этого. Я кивнул на чипы. Ты забыл о тех аграфах на земле? Не забыл. Но я про их счета сказал так, для красного словца. Ты для словца, а я сделала. Я прямо чувствовал, что Элька довольна собой. И со всех их счетов денежки уплыли. Я вычистила все до последнего кредита. И сейчас ты располагаешь почти 2,5 миллиардами кредитов, разбросанных по нескольким десяткам тысяч анонимных счетов по всему Содружеству. И это только с аграфов. А есть еще счета пирата. Там почти 150 корпов. Так что на хлебушек с маслицем хватит. Ни хрена себе на хлебушек. Я если бы не сидел в этот момент, то точно сел бы, и было бы неважно, есть ли сзади стул или кресло. Тебя не вычислит. Вычислялка у них еще не отросла, самодовольно фыркнула Илька. И все же, возвращаясь к нашему прошлому разговору, больше никакой самодеятельности. Ну я же сказала уже, что поняла. Вот и умница. А теперь посмотри, в каком банке лучше всего открыть счет. Судя по всем имеющимся данным, самым надежным является ОПС, или Объединенный банк Содружества. Его филиалы есть практически везде. Как и корпорация Нейросеть, является экстерриториальной организацией с особым статусом. Их филиалы есть на планете и здесь, на станции. Их не интересует происхождение средств на счете клиента. Ясно. Посмотри еще в сети, где здесь можно купить кое-какое вооружение для корабля. Пару туннельных орудий, несколько спорок ближнего боя, ракетные и торпедные установки. Босс, зачем нам этот мусор? У нас и так боевой крейсер, напичканный оружием по самые дюзы. Ты забыла, что у нас атлантский крейсер, напичканный атлантским же вооружением? Так я тебе об этом напоминаю. И еще напоминаю, что светить атлантскими технологиями для нас пока смертельно опасно. А весь этот, как ты сказала, мусор нужен, чтобы не вызывать подозрений. У нас же официально вообще никакого оружия не установлено. Лакомая цель для пиратов. Мы их, конечно, разберем на запчасти, но в таком случае возникнут вопросы, как мы умудрились это сделать на безоружном транспортнике. Упс, Элька смутилась. Что-то я ступила. Займусь немедленно. И еще посмотри хороший челнок, а также десантные и инженерные боты. Поняла. Через 3 часа Искин сообщил, что кроны закончили обучение и собрались в кают-компании. Также Элька нашла в сети в продаже все, о чем я говорил. Ну что же, посмотрим. 3 спаренных башенных установки туннельных орудий Стаун-150 производства Республики Лантар. Износ – 20. Калибр, как понятно из названия, 150 мм. Вроде немного, но разогнанная магнитным полем до околосветовой скорости болванка обладает энергией, вполне сопоставимой с тактическим ядерным оружием. А если она еще и несет в себе крошечную капсулу с антивеществом, то вещь по-настоящему убойная даже для тяжелых боевых кораблей. Кстати, у меня на крейсере под фальшапшивкой штатно установлены 6 подобных спорок такого же калибра, но превосходящие все ныне известные как по дальности стрельбы, так и по точности. Похоже, Элька выбирала орудия максимально похожие на наши. Молодец. Я старалась, босс. Не подслушивай. С улыбкой ответил я. В принципе, нам хватило бы и пары установок, но продавец выставил все три одним лотом за 4 миллиона кредитов и разбивать его на части отказался. Ну что же, будем брать. Так, что там дальше? 5 встроенных плазменных установок ближней защиты ISARC-10 производства Империи Сантар. Износ 12. Продавец просит по 700 тысяч за каждую. В принципе тоже нафиг не нужны, но придется брать, так сказать, для маскировки. 5 подобных установок, это минимум для такого транспорта, под который мы маскируемся. 2 ракетные установки ГАНД-20 с ракетами малой и средней дальности по 20 ракет в каждой, пара торпедных аппаратов «Шторм-5» производства Калдарийской империи. Новенькие. Вместе с полным боекомплектом обойдутся в 5 миллионов. Как таковой боекомплект не нужен. Имеющийся на борту промышленный синтезатор способен штамповать все, что пожелаешь, только успевай загружать сырье. А в качестве сырья можно использовать все, что угодно, вплоть до песка и пыли, но лучше всего уже очищенные металлы в слитках и углерод в любом виде. Так, теперь по малой авиации. Челнок, способный совершать полеты как в космосе, так и в атмосфере, производство Империи Сантар. Износ 20. Вместимость 5 человек. Выставлен за 450 тысяч кредитов. Самое, как говорится, то. Десантный бот, выпущенный на республиканских заводах, вооружен 2 пламенными орудиями, стреляющими вперед, и зенитной спаркой. Корпус бронированный. В десантном отсеке способен перевозить 20 десантников в бронескафах. Потрепанный, но Искин заверил, что силами ремонтных дроидов быстро восстановит его до состояния нового. Из-за его состояния продавец просит всего 250 тысяч, но можно, да и нужно, поторговаться. И, наконец, инженерный бот лантарского производства, оснащен манипуляторами и различными резаками, захватами и прочим, имеет износ 45 и просит за него тадам 2,5 миллиона кредитов. И не думаю, что он будет долго искать себе нового владельца. Вещь достаточно редкая и востребованная. А то, что уже изрядно поюзанный, то не страшно. Будет еще одна игрушка для римдроидов. Я только не пойму, зачем он нам, пробурчала Илька. Ни брони, ни вооружения. А подумать, ты где все купленное барахло устанавливать собралась? Может, на местную верфь обратимся? Придем и сразу так и скажем, что у нас, мол, атлантский крейсер, и нам нужно впендюрить для маскировки несколько приблуд. А поэтому вначале найдем тихую систему где-нибудь в сторонке от маршрутов и там своими силами с помощью этого самого бота все установим. Так что зарезервируй все выбранные позиции на сутки. Будем брать. Да, брать-то брать, но после всех покупок у меня останется чуть меньше 2-5 миллиона. А надо еще кое-какие расходники купить, да и топливные стержни не помешают, благо реакторы, установленные на крейсере, могут работать и на местном топливе. Кроме того, я хотел здесь, на Орели, закупиться силлариумом и уже потом лететь поближе к центральным мирам под видом вольного капитана, по случаю прикупившего ценное сырье и теперь ищущего, кому бы его продать более выгодно. Груз хорош тем, что он дорогой, но компактный, и ни у кого вопросов не возникнет, почему средний транспорт летает с загруженными едва на треть трюмами. Насколько денег хватило, а силлариум дорогой, настолько и загрузился. Босс, ты опять забыл, что денег у нас как у дурака махорки. Я могу перекинуть на счет хоть миллиард. Проведу через Банк Конфедерации. Будет похоже, что кто-то проводил торговые операции через анонимный счет. У них это обычное дело и подозрений не вызовет. К ним все равно никто не полезет выяснять, кто, кому, за что и сколько перевел. С торгашами связываться себе дороже, напомнила о себе Элька. Тогда действуй, но аккуратно. Обижаешь, босс. Элька даже обиделась немного. Все будет тип-топ. Как только откроешь счет, так на него сразу поступит миллиард кредитов. Миллиард, слишком много. Пусть будет 100 миллионов. Потом, если возникнет необходимость, скинешь еще. Решив вопрос с финансами и покупками, я направился в кают-компанию. Едва я вошел в помещение, как Гролк подал команду. Встать, смирно, вольно. Старший помощник Гролк, на будущее. В кают-компании команду смирно не подавать. Тем более, что старшим здесь являетесь вы, а не я один. Потом все построения будем проводить в спортзале. Сейчас Искин разместит вас по каютам. Обустраивайтесь и приступайте к ознакомлению с кораблем и к своим обязанностям. Составьте список, что необходимо приобрести дополнительно, и передайте его старпому. Я на какое-то время отлучусь зарегистрировать корабли по личным делам. Старшим в мое отсутствие остается старший помощник Гролк. Если есть какие-либо вопросы, то задавайте их и скину. Все, что покажется непонятным, уточняйте у меня. Командор, опять Броук. При ваших передвижениях вне корабля вас должны сопровождать минимум двое из нас. Это не только и не столько ради вашей безопасности, сколько для повышения вашего статуса. Поверьте моему опыту, к разумному, которого сопровождают кроны, отношение совершенно другое, нежели к тому, кто ходит один. И кроме этого, это великая честь для любого из нас, сопровождать наследника. Вот не может он без этого пафоса. Однако в его словах есть и доля истины. В этом мире кроны, это как золотая цепь в руку толщиной на шее у братков из наших 90-х. Статусная, если можно так выразиться, вещь. Так что придется соответствовать местному менталитету. Хорошо, назначь двоих в сопровождение. Встречаемся через четверть часа у главного шлюза. За оставшееся до выхода время я отдал и скину распоряжение о сделанных назначениях. Тут тоже была довольно интересная система. Атлани в свое время создали кронов как своих солдат. Естественно, солдаты должны были иметь возможность пользоваться оружием и техникой своих создателей. Но ведь закон о генетической идентификации никуда не делся. И тогда атлани сделали так, что кроны имели такой же доступ, но исключительно в рамках своих обязанностей и только с личного приказа непосредственного командира атланина. Видимо, поэтому их раса была неинтересна аграфам, ведь не осталось никого из атлан, кто мог бы отдать соответствующий приказ искинам. Ну, это аграфы так думали, что не осталось. В назначенное время у шлюза, за которым начиналась переходная галерея, а я отказался заводить корабль в ангар, хотя в таком случае можно было бы воспользоваться нормальным трапом, меня встречали Ларк и Сорт. Я сказал Ларк и Сорт, нет, меня встречали два ходячих танка, обвешанных оружием с ног до головы. Не ошибусь, если скажу, что всего этого добра с лихвой хватит для небольшой войнушки. Ну или, как в нашем случае, для сопровождения моей драгоценной тушки.